Три дня он работал спокойно, потому что Ирина думала, что он находится в больнице. А Дмитрий старался не показываться в административном корпусе. Но на четвертый день ему пришлось там появиться, потому что нужно было узнать, как идут дела с расчетом. Он понимал, что деньги на Юпитере ему не понадобятся, но нужно было отдать долг и купить себе кое-какую одежду по списку, которую обещала дать ему Рита. И, конечно, стоило ему пройти по коридору административного корпуса, чтобы заглянуть в расчетный отдел, как кто-то уже доложил Ирине о том, что видел его в коридоре. Ирине не очень-то хотелось видеть Дмитрия. Во-первых, потому что боялась его упреков. А во-вторых, не хотела, чтобы страдало ее эстетическое восприятие при виде его лица, покрытого шрамами. Но что делать с его бумажником, который она тогда спонтанно взяла, надеясь, что без документов он никуда не сможет уехать? И только после раздумий поняла, что все равно не сможет жить с человеком, обезображенное лицо которого придется видеть теперь перед собой каждый день. Теперь она раскаивалась в том, что взяла документы. Ирина взяла бумажник Дмитрия и, обдумывая на ходу, как бы тактичнее сказать ему, что в тот вечер она пошутила с предложением, пошла к расчетному отделу, но в кабинет не вошла, а осталась ждать его в коридоре. Из комнаты доносился веселый смех женщин. Им что-то рассказывал Дмитрий. Она удивилась, что и после того, что с ним случилось, он остался таким же балагуром, каким и был всегда. Вот дверь открылась, и из нее, успевая еще что-то говорить, вышел Дмитрий. А когда он окончательно повернулся, Ирина обомлела, не увидев на его лице никаких следов от порезов. Все задуманные слова мгновенно вылетели у нее из головы, а новых слов она не успела придумать. Дмитрий, увидев в ее руках свой бумажник, благодарно произнес: «Спасибо, что принесла мои документы». А она уже пожалела, что не спросила, как выглядит Дмитрий. Если бы она только знала, что раны на его лице не оставили следов, она бы не торопилась отдавать его документы. Но теперь ей ничего не оставалось, как протянуть ему бумажник. «Я взяла его, чтобы никто не украл, пока ты будешь под наркозом». «Еще раз спасибо», — признательно произнес он. «Как получилось, что...» Она хотела спросить его, как получилось, что раны на лице исчезли бесследно, но не успела. Дмитрий обошел ее, говоря: «Прости, меня ждут в цехе». В цехе он отдал долг начальнику и приступил к работе. На душе его было прекрасно. Впереди его ждала интересная жизнь. Неужели он побывает на другой планете? Это была его детская мечта, и вот теперь она осуществится. Он даже подумал, не приснился ли ему разговор с Дашей,